Эдип. Такое слово ты изверг бесстыдно и думаешь возмездия избежать. Уже избег. Я правдою силен. За эту речь не ожидаешь кары? Нет. Если в мире есть хоть доля правды, да, в мире. Не в тебе, ты правде чужд. В тебе угас и слух, и взор, и разум. Несчастный, чем меня ты попрекаешь, тем скоро каждый попрекнет тебя. Питомец вечной ночи, никому, кто видит день, и мне не повредишь. Да, рог твой, пасть не от моей руки, и без меня все Аполлон исполнит. То умысел Крионта или твой? Нет, не Крионт, а сам себе ты враг. О, деньги, власть, о, мощное орудие, сильней всех прочих в жизненной борьбе. О, сколько же заманчивости в вас, что ради этой власти нашим градом, мне данной не по просьбе добровольно, Крионт, в минувшем преданный мне друг, подполз тайком, меня желая свергнуть, и подослал лукавого пророка, обманщика и плута, что в одной лишь корысти зряч, а в гаданьях же слепец. Когда, скажи, ты верным был пророком, скажи мне, ты от хищной той пивуньи избавил ли сограждан вещим словом? Загадок не решил бы первый встречный. К гаданиям прибегнуть надлежало, но ты не вразумился птиц полетом, внушением богов. А я пришел, Эдип невежда, и смирил вещунью, решив загадку, не гадал по птицам. И ты меня желаешь выгнать вон, чтоб ближе стать Крионтову престолу? Раскаетесь вы оба, ты и он, ревнитель очищенья. Я бы вырвал признание у тебя, не будь ты стар.